Тендер. Принято считать, что в бюджете денег мало. Нихуя подобного. Их там вилами разгружают. Важно только вовремя узнать, у кого они в данный момент. И правильно эти вилы направить. Вот, например, есть у тебя знакомые в некой администрации. Рулят бюджетными деньгами, а получают за это бюджетную зарплату. Хоть да маленько. А в бюджете денег усраться можно, но премию же сам себе не выпишешь. И тогда они у тебя заказывают нечто. Софт, например, гандоны, консультационные услуги, железо. Да вообще не важно что. Это не важно что стоит некую сумму. Ту сумму умножают на коэффициент, например, не для жадных на 1.5. Из этих плюс 50% половина, к примеру, тебе, а половина значится тому парню из администрации. Его доля называется откат. Это все знают, но молчат как партизаны. Хоть пытай, хоть еби без презерватива. А чтобы с откатом бороться и вообще, чтобы интереснее было жить, есть такая еще штука – тендер. К примеру, есть госзаказ на софт. Тут вроде как набегают разные конторы со своими предложениями, как и почем они это дело готовы написать. Свои предложения эти фирмы кладут в конверты. Конверты опечатывают и сдают организатору тендера. Чисто пионерская зорька и офицерские сборы в одном архиве. Потом собирается авторитетная комиссия с представителями госимущества и обязательно еще там с каким-нибудь надзорным органом. В атмосфере особой торжественности открываются запечатанные конверты и оцениваются предложения по ряду параметров. Насколько серьезная фирма, где и как зарегистрирована, какой состав сотрудников, сколько там специалистов с высшим образованием, со степенями, то, сё. Как софт будут писать. Планчик там такой красивенький, с деловой графикой. Ну и самое главное – цена. Смета. Почем? За какое бабло? Вот это самое главное, потому что, как правило, тендер выигрывает самое дешевое предложение. Но на каждую жопу с закоулками есть, как говорят в народе, хуй с винтом. Откат запрограммирован. А надо все равно тендер провести. Обязаны, блять, никуда не денешься. И вот на сцену выходит фирма с названием, например, «Лучший софт», которая должна получить госзаказ, которая уже все замазала и у которой на корпоративной даче уже в белом вине квасятся шашлыки. Она же, эта же фирма, организует следующий процесс. Регистрируются фирмы-конкуренты. Бегом, за неделю, блядь. Название фирм следующее. Первое. «Говно-программмер». Второе. «Клоака Unlimited». И третье. «Все пропьем Incorporated». Оформляются специалисты нужного профиля. Мухой пробиваются необходимые лицензии. Все дела. Потом, и это важно, потом публикации о тендере. А обязаны дать публикацию. Типа, люди добрые, подавайте заявки. Все бы хорошо. Да публикация делается в самой задрипанной газетенке за, блядь, день до самого тендера. Ну, чтоб просто никто не успел. А еще лучше, не увидел. Само собой, предложение «Говна», «Клоаки» и «Все пропьем» Incorporated заведомо хуже, чем предложение вышеупомянутой уважаемой фирмы. Благодаря чему лучший софт в присутствии всей высокой комиссии красиво выигрывает тендер, получает бабки и крутит свои мутные дела дальше. Вот, это был озвучен ничем не омраченный азбучный вариант. А теперь, как всегда в России, вариант из жизни. Как-то фитилю предложили вот эту фирмочку говененькую зарегистрировать и на тендер выйти. За определенную плату, разумеется. Ну а что? Тоже работа. Нанимает фитиль юристку. Славная девушка. У нас сидела. Колени, сиськи, попка. Опытный специалист. Сразу видать. Всю работу остановила там на 3 дня своими ногами. Так она все это дело зарегистрировала, лицензии оформила, спецов, там копии трудовых и дипломов нужны, нашла. Все путем. Говно-программер отчалил в плавание ровно на 2 дня, чисто чтобы затонуть. Вышел фитиль на тендер. Цену заломил в 2 раза больше, чем у лучшего софта. Специально не побрился, татуировки на пальцах нарисовал. Выпил перед этим без закуски и все время с высокой комиссией говорил по фене. Перед самым вскрытием конвертов пошел поссать и всем об этом сообщил. И тут... В общем, оказалось, что у самой главной фирмы, у лучший софт, какие-то там бумаги просрочены. То ли лицензия истекла, то ли коды статистики не получены, то ли регистрационное свидетельство недействительно. Высокая комиссия их с тендера снимает к ебени матери. Остальных участников тоже, потому что они были настолько блеклые, что их никто не заметил. А фитиля заметили, потому что он, когда поссал, то зашел в аудиторию и отчитался о проделанной работе. В общем, наглость и откровенность сделали свое дело. Заказ получил фитиль. Сумма – 2, если помнится, лимона. Работы – чуть ли не на год серьезному коллективу. А у него только девушка с ногами. Но он, в общем, не сильно радовался и правильно делал, потому что по фене в этом зале говорил не только он. На крыльце здания, где проходил тендер, к нему подошли двое и сказали, что надо сдать фирму «Говно-программер» на сторону приличным людям и получить за это еще денег, а также вообще не путаться под ногами. Дело все в том, объяснили ему, что в Новосибирске сильно дохуя беспризорных кирпичей, и контролировать их нет никакой человеческой возможности.